Глава 15. «Она подумала, что ее вновь сольют», — прогудел Сеня. «Решила не рвать себе нервы и сразу топать туда, где ее возьмут за деньги». «Последнее слово ключевое», — обрадовался Кузя. «Деньжата? Тугрики? Доллары? Рублики? Откуда они у Ирины?» «Папа с мамой дали», — выдвинула я свою версию. «Не канает, отца у Ирины нет, где он неизвестно. Про отца зэка и умершую маму Ира Буркиным соврала. Мать живет в Акамаминске, небольшом городке за Уралом. Она работает гардеробщицей в местном театре. Дочка умчалась в столицу после получения аттестата. 2 года подряд в документах, которые она подавала в приемную комиссию, был указан адрес проживания: улица Карпухина, дом 5, квартира 83. И там же она временно зарегистрирована. Зачем подавать заявление в ВУЗ, но не приходить на первый тур? Есть версия?» Кузя обвел нас торжествующим взглядом. «У меня есть предположение. Квартира, в которой Ира поселилась в столице, принадлежала Федору Морозову. Он на 15 лет старше Кованишиной. Вдовец, детей нет, шьет театральные костюмы, владеет небольшим бизнесом, прокат нарядов для маскарада, спектаклей и так далее. Денег больших не имеет, но на хлеб, чай, макароны ему хватает. Я думаю, что Ирина приехала в Москву и каким-то образом познакомилась с Морозовым. Он связан с театральным миром, шьет сценическую одежду. Юная девушка и вдовец без детей, старше ее на 20 лет. Федор пускает Ирину к себе пожить и становится ее любовником. Думаю, денег у них не было. Ира билась лбом о творческие вузы. 2 раза ее отбрасывали, но она сделала 3-ю попытку. Кузя встал и написал на доске дату. Вот число, когда абитуриентка отнесла в 3-й раз документы в ВУЗ. Через сутки задерживают Константина, и вскоре Ира рыдает на лестнице у квартиры Буркиной. Именно в тот день, когда она заливалась слезами, Кованишиной следовало явиться на 1-й тур, но Ира его проигнорировала. Зато потом она без проблем поступает Пухову. И, внимание, полностью расплачивается за все 4 года учебы вперед. Вопрос дня. Откуда рублики? Дегтярев потер шею. «Самый простой ответ — их ей дал любовник, хотя ход твоих мыслей мне понятен. У Федора мало денег. А после появления Иры у двери в квартиру Буркиных бабок хватило на оплату ее обучения». «И она соврала Карине о своей горячей любви к Константину», — добавила я. «Ира тогда жила с портным». «Ну, один мужик другому не помеха», — усмехнулся Сеня. «Морозов ей предоставил кров, девица за него телом расплачивалась, это сделка, ничего личного. Роман же был с Ореховым. Где она сейчас живет?» «Улица Короткая, дом 4, квартира 2», — отрапортовал Кузя. «Бывшее общежитие завода, который производил асфальт. Общежитие закрыли, оно признано аварийным, но его никак не расселят. Надо съездить, проверить, но, скорее всего, Кованишина там просто зарегистрирована, а снимает квартиру в приличном месте. Работает аниматором в торговом центре «Красномол». «Это около нас», — обрадовалась я. «Красногорске. Я заезжала в этот магазин несколько раз. А где там искать красавицу?» Кузя посмотрел на экран своего телефона. «Я уже договорился с ней. Ирина ждет Дарью в любое время дня. 2-й этаж, шоу «Цыплята у фонтана». На Кованишиной будет костюм курицы. Я подумал, что с ней надо поговорить, и нашел ее номер в базе мобильного оператора. Она честно его купила, не скрывается. Я отправил ей сообщение. Ребенок видел вас в ТЦ и пришел в восторг. Сколько стоит выступление у нас дома на дне рождения сына?» Ответ получил почти мгновенно. «Приезжайте в любое время, я нахожусь в Красномолле. До полуночи. Договоримся». «Хорошо», — кивнул полковник. «Дарья, после совещания...» И тут раздался звонок в дверь. «Открываю!» — крикнула Марина, послышался звук ее шагов. «Ой, здрасте!» «Даша здесь?» — раздался голос Карины. Через секунду соседка вбежала в комнату и заорала. «Роня жив! Его похитил Константин!» «Откуда эта информация?» — удивился Сеня. Карина положила на стол листок, который держала в руке. «Вот!» Кузя взял послание. «Сейчас покажу». Все посмотрели на стену, где висел большой экран. Через пару секунд на нем появился текст. «Не ищите меня! Ненавижу вас! Не любите меня! Прощайте! Хочу жить с тем, кто меня любит. Улетаю из аэропорта Шереметьево». «Ошибок сколько!» — вздохнула Марина. Карина села на стул и закрыла лицо руками. «Когда пришло сообщение?» — спросил полковник. «Как вы его получили?» Кузя яростно застучал по клавиатуре. «Его бросили в почтовый ящик у ворот», — прошептала соседка. «Утром там ничего не было». «Мальчик носит фамилию Буркин, правильно?» — осведомился Кузя. «Да-да», — чуть слышно подтвердила Кара. «Я говорила, что мы хотели спрятаться от его отца-убийцы». Я крепко сцепила зубы. «Молчи, Дашенька, нет смысла сейчас говорить, что фамилия Буркин не самая распространенная. Если захочешь, семью элементарно найдешь». Кузя отъехал от стола на стуле. «Валера не покидал Москву. Пассажира с такими паспортными данными нет среди тех, кто прошел на посадку. Буркин пока не регистрировался ни на один рейс». Карина опустила руки. «Значит, Роня в городе? Слава богу!» «Марина!» — ласковым, несвойственным ему тоном заговорил полковник. «Сделай Карине крепкий сладкий кофе. Ей надо согреться». «Уже бегу!» — крикнула его жена. Я молча слушала всех и понимала, какие мысли вертятся в голове лучшего друга. Столица огромна, теперь это не город, а страна, в ней не счесть домов. Узнать, в каком из них сейчас находится подросток, сложно. Да, в записке говорится об аэропорте, но Шереметьево, скорее всего, упомянуто для отвода глаз. По офису разнесся звук колоколов. Карина вытащила сотовый. «Номер неизвестен». «Стойте, не отвечайте», — велел полковник. Но Буркина проигнорировала его просьбу и спустя мгновение заплакала. «Нет! Алло! Роня, Роня! Мальчик! Роня!» Она выронила трубку, та упала на кафельный пол и развалилась на части. Дегтярев встал. «Вам звонил сын?» Буркина кивнула. «Точно он?» — не успокаивался полковник. «Да», — выдохнула Кара. К беседе присоединился Сеня. «Что сказал мальчик?» «Не ищи меня, я ненавижу вас», — схлипнула Буркина. «Кузя, попытайся определить, откуда поступил вызов». «Улица, район», — попросила я. Вождь компьютеров развел руками. Разговор длился 2 секунды, слишком мало времени, чтобы засечь звонок. И мать сразу ответила, надо было немного подождать. Александр Михайлович стал ходить по комнате. Постороннему человеку полковник мог показаться спокойным. Но я хорошо знаю, если во время беседы Александр Михайлович начинает двигаться, он взволнован до крайности. «Есть и хорошая новость», — слишком бодро заговорил Сеня. «Карина слышала голос Валеры, значит, он жив и вполне всем доволен». Я вздохнула. Технический прогресс далеко шагнул, вероятно, сейчас в телефоне звучала запись. «Наверное, он был в салоне», — пролепетала Кара. Дегтярев остановился. «Почему вы так решили?» Соседка начала мять край кофты. «Когда я взяла трубку, там голос звучал. Записанный на 11, сейчас 10:30». А потом Роня закричал. Сеня посмотрел на часы. «На моих 10:35. Живой разговор». Я отвела взгляд в сторону. Собачкин тоже подумал про запись. Дегтярев сел в кресло. «Так, мальчик жив. И зол. Либо его кто-то увез, либо Роня решил жить самостоятельно. Сейчас подключу Гаврилова, беглеца объявят в розыск, действуем по 2 направлениям. Если Валера путешественник, то скоро попадется на глаза полицейским или сам вернется домой. Изнеженному ребенку, капризному, эгоистичному, может показаться интересная жизнь без призорника. Пару дней спать в подвале, есть из мусорного бачка — это приключение. Романтика, свобода. Но очень быстро... Голод, холод, вши и агрессивность других подростков испугают Роню. Потом его побьют. И конец игре. Беглец помчится к маме. «Если Роня решил бросить семью, то почему ушел без верхней одежды?» — спросила я. «Да, у него скверный характер. Но он не глуп. Понимает, что босиком в марте не погуляешь, и в одной рубашке на улице холодно». «Да шута права», — поддержал меня Семен. «Беглецы заранее готовятся, уходят, как правило, с рюкзаками и вещами. А Роня ушел с пустыми руками. Странно». Я встала. «Поеду к Кованишиной, постараюсь ее расспросить».